Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Животное отличается от человека только тем, что ничего не знает о жизни и смерти. Человек, если он человек в истинном смысле этого слова, задумывается над тем, кто он, откуда пришел в эту жизнь и куда отправится после смерти. Почему, вопреки его воле, его преследует тройственное страдание? С самого раннего детства человек задает огромное количество разных вопросов, но никогда не задумывается над истинным смыслом существования. Это жизнь животного. Человек ничем не отличается от животного в том, что касается четырех принципов, на которых строится жизнь животных, так как любое живое существо нуждается в еде, сне, обороне и совокуплении. Но только в человеческой форме жизни предоставляется возможность задавать насущные вопросы о природе вечной жизни и трансцендентного. Таким образом, жизнь дана человеку для поисков вечной жизни. И Веданта Сутра советует начать этот поиск теперь или никогда. Тот, кто не задумывается над этими насущными вопросами о жизни сейчас, согласно законам природы, неизбежно вернется в животное царство. Поэтому глупец, даже если он кажется человеком, преуспевшим в материальной науке, то есть в науке о том, как есть, спать, обороняться, совокупляться и так далее, не может вырваться из жестоких лап смерти. Таков закон природы. Законы природы действуют под управлением трех гун – благости, страсти и невежества. Те, кто находится под влиянием благости, достигают более высокого духовного уровня существования. Те, кто находится под влиянием страсти, остаются на своем месте в материальном мире. Те же, кто находится под влиянием невежества, неизбежно деградируют до низших форм. Современное человеческое общество организовано таким образом, что человек не получает в нем образования в вопросах, касающихся важнейших принципов жизни. И это очень опасно. Подобно животным, люди не знают, что законы природы обрекли их на гибель. Они довольствуются пучком свежей травы, то есть так называемой веселой жизнью, как и ожидающий своей очереди на скотобойне козел. Учитывая, в каком состоянии находятся современные люди, мы всего лишь смиренно пытаемся спасти их с помощью послания, который несет журнал «Back to Godhead». Этот метод не выдуман нами. Если веку истины вообще суждено наступить, то послание «Back to Godhead» знаменует собой его начало. Как утверждает Шри Шукадева Госвами, фактически человек, который, подобно козлу, предназначенному на убой, в заботах о семье, обществе, нации или человечестве связал себя проблемами и потребностями, присущими животным, едой, сном, страхом и совокуплением, и не имеет знания о трансцендентном, в сущности, ничем не лучше животного. Возможно, он размышлял о физических, политических, экономических, культурных, просветительных и прочих темах, относящихся к временному, материальному. Но если он не задумывался о принципах, трансцендентной жизни. Его нужно считать слепцом, ведомым необузданными чувствами, который вот-вот свалится в канаву. Так описываются эти люди. Полной их противоположностью является грехастхи. Грехастская ашрам, то есть духовная и семейная жизнь, мало чем отличается от жизни саньяси, человека, ведущего отреченный образ жизни. Неважно, является человек домохозяином или ведет отреченный образ жизни, главное, чтобы он задавал насущные вопросы. Саньяси, которого не интересуют важные вопросы, это лже-саньяси, а грехастха, семейный человек, имеющий склонность задавать такие вопросы, подлинный. По законам природы, жизнь вышеописанных людей исполнена страданий, а жизнь грехастхи исполнена счастья. Однако в современной человеческой цивилизации те выдают себя за грехастхи, поэтому мы должны знать, кто есть кто. Жизнь их полна пороков, поскольку ему неизвестно, как жить семейной жизнью. Он не знает, что сила, наблюдающая за его деятельностью и контролирующая ее, не подвластна ему, и он не имеет понятия о том, что ему суждено родиться вновь. Он не ведает о том, что ждет его в будущем, не склонен задавать насущные вопросы. Его отличает то, что он закован в кандалы привязанности к ложным вещам, с которыми соприкоснулся в своем бренном существовании. По ночам такие люди бессмысленно тратят свое драгоценное время на сон или удовлетворение разнообразных сексуальных потребностей, посещая кинотеатры, клубы и горные дома, где нет недостатка в вине и женщинах. А днем они растрачивают свою драгоценную жизнь, копя деньги, или, если у них достаточно денег на расходы, заботятся о том, чтобы члены их семей имели все удобства. Их жизнь становится более роскошной, а потребности растут с увеличением доходов. Поэтому их расходы не знают предела, и они никогда не насыщаются. Это приводит к нескончаемой конкуренции в сфере экономического развития, поэтому нигде в человеческом обществе нет мира. Все озабочены одними и тем же проблемами: как заработать деньги и как потратить их. Но в конечном счете человек зависит от милости матери природы. Когда случается неурожай или по воле провидения возникают беспорядки, несчастный политик-прожектор сваливает вину на безжалостную природу, но при этом наотрез отказывается узнать, кто и как управляет законами природы. Но Бхагавад-гита объясняет, что законами природы управляет абсолютная личность Бога. Один лишь Бог управляет природой и ее законами. Иногда честолюбивые материалисты исследуют один из законов природы, но их меньше всего интересует, кто устанавливает сами законы. Большинство из них не верят в существование абсолютной личности, Бога, управляющего законами природы. Их гораздо больше занимают принципы взаимодействия различных элементов, а высшую волю, благодаря которой подобные взаимодействия становятся возможными, они не принимают в расчет. Они не считают нужным спрашивать об этом и искать ответы на эти вопросы. Однако вторая из Веданта-сутр отвечает на самый важный вопрос о Брахмане, утверждая, что верховный Брахман, высшее трансцендентное, это тот, кто порождает все сущее, и в конечном счете он является верховной личностью. Глупый человек не только не знает о бренности тела, полученного им, но также не понимает истинного смысла того, что происходит на его глазах в повседневной жизни. Он видит, как умирает его отец, умирает мать, родственник или сосед, и тем не менее не считает нужным задумываться над тем, умрут ли остальные ныне здравствующие члены его семьи. Изредка он задумывается над этим и понимает, что все члены его семьи не сегодня, так завтра умрут, и он тоже умрет. Он может осознавать, что семейная драма или, соответственно, драма общины, общества, нации и так далее – лишь недолговечный мыльный пузырь в воздухе, не имеющий вечной ценности. Тем не менее, он помешан на этих временных вещах и не хочет задумываться над важными вопросами. Он не знает, куда отправиться после смерти. Не покладая рук, он трудится во имя временного благополучия своей семьи, общества, нации, но никогда не заботится о будущем, ни о своем, ни о будущем тех, кто покинет этот мир на данном этапе жизни. В общественном транспорте, скажем, в вагоне пассажирского поезда, мы встречаемся и сидим с неизвестными нам попутчиками и на короткое время становимся обитателями одного вагона. Но в положенный срок мы расстаемся, чтобы никогда больше не встретиться. Так и в долгом странствии по жизни мы на какое-то время получаем сидячее место в так называемой семье, стране или обществе, но по истечении срока, вопреки своей воле, разлучаемся друг с другом, чтобы никогда больше не встретиться. Насущных вопросов, касающихся нашего временного устройства в жизни и наших попутчиков в ней, огромное количество. Но если человек неразумный, он никогда не задумывается о том, что вечно. Все мы заняты разработкой долговременных планов, масштабы которых зависят от нашего положения в обществе, но при этом не знаем вечной истинной природы вещей. Шрипада Шанкарачария, который сделал очень много для того, чтобы искоренить это невежество в обществе и пропагандировал культ духовного знания о всепроникающем безличном Брахмане, в отчаянии сказал: «Дети заняты играми, юноши заняты так называемой любовью с молодыми девушками, а старики всерьез думают о том, как приспособиться к жизни, потерпев поражение в этой борьбе. Но, увы, никто не готов задуматься над насущными вопросами, касающимися науки о Брахмане, абсолютной истине». Шри Шукадева Госвами, к которому Махараджа Парикшит обратился за указаниями, в ответ на насущные вопросы, заданные царем, посоветовал ему следующее: «О потомок Бхараты, долг смертных – вопрошать о личности Бога и слушать повествование о Нем, прославлять Его и медитировать на Него, исполненного всех достоинств и потому самого привлекательного. Его зовут Хари, ибо только Он может положить конец обусловленному бытию живого существа. Если мы действительно хотим освободиться от обусловленности бытия, то должны задавать насущные вопросы об абсолютной истине, чтобы Он, довольный нами, даровал нам совершенную свободу. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.